Глава 4. Продажа тайн и загадок. «Замечательно», — тем временем думал Лукас, — «просто замечательно. Этот парень точно знает, чего хочет». Он сидел напротив Амальхиванина и выслушивал его планы. «И вот ты вдруг оказываешься в совершенно другом мире», — рассказывал Ашат. «Цель заключается в том, чтобы быстро сориентироваться, избежать фатальных ошибок, найти себе подходящую, незанятую экологическую нишу и выстроить надлежащую позицию. Я провел несколько дней на Деймосе за просмотром Медианета, так что кое-какое представление имею. В вашем мире ключевую роль играют деньги. Если опустить возможность просто их украсть, я должен предложить что-то, чего остальные хотят и не имеют». Он посмотрел на Лукаса с удивительно простодушной улыбкой. «Ты знаешь, как это работает на Земле? Я надеялся, что ты сможешь мне посоветовать, что бы это могло быть». «Это именно тот шанс», — подумал Лукас, — «которым нельзя воспользоваться». Он не сомневался, что, попроси он сейчас сведения о Фомальхиве, Ашат бы с ним поделился, и, вполне возможно, по скидке. «Но не больше». «Неплохо сказано», — отреагировал Лукас со смехом. «Остается лишь добавить, чего остальные хотят, не имеют и не могут добыть иным путем. На самом деле совершенно не важно, что ты выберешь, Ашат. Лучше что-нибудь, что невозможно скопировать. Но это не главное условие. Главное, что не должно поддаваться копированию. Это способ, каким ты это что-то будешь продавать». Лукас ухмыльнулся. «Мы давно уже не в той ситуации, когда нужно производить что-то стоящее, чтобы себя прокормить. Для обеспечения базовых потребностей всего человечества достаточно усилий нескольких процентов населения. Все остальные лишь поддерживают инфраструктуру и поток информации. Их работа, конечно, имеет некое логическое обоснование и обеспечивает некую меру комфорта, но это не что-то, без чего нельзя обойтись. Большинство так называемых потребностей искусственно. Они возникают случайно и вполне могли бы быть совсем иными. Нужно лишь уметь вызвать в людях необходимую потребность, а затем продать им то, чего они так хотят, и чего у тебя полный склад». «Я понял», — перебил Вашат. «На Хиваев разыгрывают множество простых игр, в то время как здесь всего одну посложнее, но суть все та же. Иллюзии важнее реальности. Вещи не существуют, существует только информация о них. Цивилизация — исключительно виртуальное явление». Лукас удивился. «Я такого не говорил». Ашат лишь улыбнулся. «На данный момент я могу продавать только две вещи. Во-первых, информацию о Фомальхиве, в которой, возможно, заинтересован совет». Он уставился на Лукаса с немым вопросом. Лукас пожал плечами, и вот снова он — шанс весьма просто устроить все так, как хотелось бы Стефорду, но инстинкты подсказывали Лукасу обойти эту наживку стороной. Если он примет идею Ашада о том, что информация между ними двумя является предметом торговли, ему впоследствии придется буквально покупать каждое его слово. «А вторая вещь? Я сам». Ашат отвел глаза и расслабился в кресле. Ему, как и Лукусу, было совершенно ясно, что наживка не сработала. «На Фомальхиве принят некий кодекс чести, который устанавливает, как могут быть использованы аргиалуйские способности. Но нигде не указано, что это, как вы ее называете, психотроника, не может осуществляться за деньги». «Аргинет Мед, как в искусстве, актер или певец, тоже продает сам себя и свои таланты. Актер?» — перебил его Лукас. «Ни в коем случае. Если хочешь выглядеть серьезным, категорически избегай любого сравнения с искусством. Можешь сколько угодно использовать театральные трюки, но никогда не говори, что ты актер. Консультационная деятельность — вот правильное название. Короче говоря, ты эксперт по психотронике. Отчасти психотерапевт, отчасти экзорцист, отчасти детектив. Но ясновидение лучше аккуратно опустить, иначе будут проблемы с лотерейщиками. Попробуем найти в сети, нужна ли для парапсихологической деятельности лицензия и существует ли для лозоходцев профессиональная организация. Если да, нужно будет получить сертификат. Если нет, нужно ее основать. Аша-то рассмеялся. Звучит неплохо. «Мне нравится эта игра», — оживленно сказал он. «Будешь моим специалистом по связям с общественностью, Лукас». Лукас смотрел в блестящие, наполненные ликованием глаза Аша, да и чувствовал, как поддается его заразительному восторгу. Он едва не кивнул и не потребовал 15% с будущей прибыли, точно так же, как он сделал 3 года назад в разговоре со Стеффордом, когда согласовывал с ним условия, по которым совет будет искать спонсоров. Но в последний момент опомнился. Очередная ловушка. Стеффорд тогда пошел на эту нелепость, и оба на этом заработали. Аж это, вполне возможно, так же бы на нее пошел. Но этого Лукас совершенно не хотел. «Нет, пока я сотрудничаю с советом, не могу работать одновременно и на тебя, так как это будет конфликтом интересов», — вывернулся он с улыбкой. «Но могу давать тебе дружеские советы. Более того, бесплатно». «Дружеские советы», — повторил Ашет. «Бесплатно». В его глазах мелькнул смех. «Ничего не бывает бесплатно, Лукас, и не думай, что я этого не знаю. Но как мне понравилось твое истинное предложение, так и твоя истинная цена для меня приемлема. Немалая. Совсем нет. Но я признаю ее обоснованность». Лукас закусил губу, он отнюдь не был уверен, что понимает, о чем Ашет говорит. Или, выражаясь точнее, отнюдь не был уверен, что хочет, чтобы это всплыло на поверхность и прозвучало вслух. Но Фомлефианин не собирался пускаться в анализ. «Для меня будет честью, если ты возьмешь это в свои руки», — произнес он. «Даю тебе в этом деле свободу. Делай для моей консультационной карьеры все, что посчитаешь нужным». Вновь тот же сон. Пейзаж с фиолетовым небом, скалистая местность в горах, потрясающие башни мастеров и тесные кельи подмастерьев, высеченные в скале, ледяные воды озера, запах огня, сверкание золота. Фиона Фергюсон, юристка из Совета по исследованию космоса, молодая, перспективная, интеллигентная и совершенно вменяемая. Та, которая должна была привести на Землю Фомальхиванина, но не смогла его убедить, видит во сне Фомальхиву. Она была абсолютно уверена. Это уже который по счету сон подобного рода, возвращение в знакомые места. Этот пейзаж не был похож ни на один из природоведческих фильмов из Медианета, хотя бы потому, что по дороге вокруг горного озера постоянно ходил кто-то в блестящих доспехах, опоясанный мечом, а по небу с регулярностью кораблей дальнего следования пролетали то ящер с кожистыми крыльями, то оперенный змей, то дракон с наездником на спине. Реквизит был немного извращенный, немного сказочный, более чем немного китчевый, но, учитывая, что это сон, невероятно объемный. Неужели так и выглядит Фомальхива? Может ли где-то существовать такая блестящая средневековая идиллия? Рыцари, драконы, прекрасные дамы, волшебники. И все это без помоев, болезней, войн и голода. Думала Фиона с долей скепсиса после пробуждения. Однако во сне она верила всему. Она не ставила под сомнение даже действующих лиц. И хорошо, ведь главная роль не менялась. Старец в белой ризе, снившийся ей уже 2 ночи подряд, вновь появился в каменных воротах, вылез из своей берлоги, башни или прямо из могилы, и пристально смотрел на Фиону. В руке он держал кулон из чистого золота, диск с изображением протянутой ладони, сияющий ослепительным блеском. Из-за старичка с амулетом Фиона продлила свое пребывание на базе «Деймос-2» на день, хотя ей и пришлось взять ради этого отпуск, а никакой работы здесь для нее уже не было. Эссенский зверегал, который в поисках Фомальхиванина потерпел такое же фиаско, как и она, поведал ей, что Ашет покинул базу, но она четко чувствовала, что некий след здесь еще оставался, Ее не останавливало то, что она не способна обнаружить его, бодрствуя. Фомальхивский старец пытается к ней обратиться. Он хочет с ней связаться. Может, у него есть для нее какое-то сообщение. Фиона была к этому готова. Перед сном она положила у кровати ручку и планшет с бумагой. Это была необходимость. Писать нужно было еще в полубессознательном состоянии между сном и обычным дневным бодрствованием. Она хорошо это умела. Даже на ощупь. Делала она это с детства. Уже давно она привыкла, что сны приносят ей совершенно конкретные, материальные и часто доказуемые сведения. В школе таким образом в двух случаях из трех удавалось узнать вопросы к приближающимся контрольным. Позже, до должности в совете, она работала в адвокатском бюро и тогда записывала номера актов, законов и основные пункты стратегии, которые ее оппоненты собираются выбрать при ведении процесса. Лишь благодаря этому она снискала репутацию отличной юристки. Если бы пришлось полагаться только на свои логические суждения, знание права и оценку ситуации, ей не удалось бы добиться такого успеха. Однако о ее снах никто не знал. Когда в детстве в школе ее обвинили в том, что она пробралась в стол учительницы и украла вопросы к тесту, Фиона выучила урок, что неразумно делиться с кем-либо полученной информацией, точно так же неразумно раскрывать источник информации. Фиона придерживалась этого принципа в любом случае. С одноклассниками, учителями, родителями, позднее с коллегами и начальниками, единственным человеком, кому Фиона все рассказывала, была простарая. В течение долгих лет обладания этой способностью Фиона раскрыла ее преимущества и недостатки. Сны невозможно было запланировать или гарантировать, но когда они все же приходили, то часто касались проблем, которые ее занимали во время бодрствования, но никогда не показывали будущее. Не могли предсказать результат судебного процесса, многообещающей встречи или скачек. Сны показывали вопросы заготовленного теста, но не те, что профессор из внезапного побуждения задавал на устном экзамене. Когда-то она упорно пыталась угадать число лотерейного билета, который станет выигрышным, но получила лишь выигрышные цифры из прошлого. Все, что приносили сны, было реально существующими вещами, которые можно было бы увидеть или услышать, и физически, если бы у Фионы была возможность попасть в соответствующее отдаленное или недоступное место. Однако и без ясновидения подобную способность можно было бы гарантированно использовать для какого-нибудь грандиозного обмана, результатом которого стали бы миллионы на счету Фионы. Уже в средней школе Фиона думала об этом. Еще больше планов строила во время изучения права, так как лекции о том, как устроено общество и какие лазейки есть в законах, были при подобных размышлениях отличным источником вдохновения. Но именно в то время на нее вдруг снизошло озарение. Она осознала Божье присутствие и поняла, что она сама лишь песчинка в лунной исповеди, лишь незаметная частичка божественного замысла великого Акютликса. В тот момент она осознала, что никогда не посмеет использовать свою способность для того, чтобы обеспечить себя деньгами и комфортной жизнью. Единственный правильный путь — вложить все свои способности в службу Лардену. Акютликс требует жертв. Акютликс. Фигура эссенского насекомого бога вдруг встала перед ее глазами. Тело насекомого с тремя парами конечностей, с присосками вместо ладоней, с мощными челюстями и с усиками, поднимавшимися ото лба, будто своеобразная корона. Фиона за свою жизнь видела много его статуй, стилизованных и реалистичных, небольших и в натуральную величину. На фотографиях и в сумраке эссенских храмов, где они возвышались над алым Айо, как призрак из нержавеющей стали. На неуловимо краткое, но вневременное мгновение в потоке снов силуэт Акютликса слился с фигурой фомальхивского старца. Обрывочная ассоциация, странная встреча столь разных символов. У мудреца с Фомальхива был насекомий лик Акютликса, Его хитиновый рот шевелился. Фиона не слышала слов, лишь сиплый шуршащий звук. Но вдруг она почувствовала, как в ее мыслях вырисовываются их контуры. Это был уже не сон, но и бодрствование было неполным. В тот момент, когда Фиона осознала, что ее мозг понемногу просыпается, она заставила вялую руку взяться за ручку. А задолго до полного пробуждения на бумаге уже были нацарапаны буквы. Когда через 2-3 часа Фиона наконец окончательно проснулась, в руке она сжимала клочок бумаги. «Карднес Лу». Было написано на нем корявым дрожащим почерком. Между двумя словами тянулся странный символ, вероятно, волнистая линия, которая будто подсказывала, что две части составляют одно целое. Подобную волнистую черту Фиона уже встречала некоторое время назад, когда точно так же во сне получила имя Аш-Шада. Но символы были тиронскими, никаких инопланетных рун. Теперь она все поняла. Амулет должен быть где-то здесь, на Деймосе. Аш-Шад привез его с собой, с Фамальхивы, но теперь он не у него. Может, он его потерял, может, отказался от него, или, может, оставил его здесь умышленно, как знак. Фиона вышла из комнаты. Войдя в систему навигации, она запланировала путь через все этажи базы. Она пройдет по всем клубам, всем ресторанам и всем залам. Теперь она знает, что искать, даже знает, как оно называется, и будет везде о нем спрашивать. Приближался полдень, и коридоры были полны людей. Фиона пробиралась сквозь толпы дельфийцев и размышляла, с кого стоит начать. Но уже на первой площади, в круговом пространстве северного узла, где под сенью гидропонических деревьев стояли кучки веселящихся дельфийцев, ее глаза приметили то самое сокровище — руна, стилизованная ладонь. То, что во сне выглядело как чистое золото, на самом деле оказалось обычным металлом, но его форму ни с чем было не спутать. Фамальхивский Карднес Лу висел на шее дико размахивающей руками блондинки. Фиона знала ее. Это была весьма миловидная молодая женщина, которая тщательно следила за своей внешностью, потому именно ее снимки они использовали, когда передавали медиантам первые новости о Деальфе. Они кочевали из выпуска в выпуск, и таким образом лицо Мейбл Бак несколько дней ходила по медианету в виде символа Деальфы. Красотка, однако, явно имела весьма ограниченное рамкой своего карманного зеркала мировосприятие, что ума не гарантировало. Фиона сомневалась, что Мейбл осознавала мистическое значение своего модного аксессуара. «Ревакютлик — сокровище. Карднес Лу. Сфамальхивы. Да, это точно оно. Я должна его заполучить, пока никто не успел ее с ним заснять». У Фионы совсем не было денег, потому что всю свою зарплату она отдавала на поддержку Эсвинской церкви. Но это можно было исправить. У нее ведь есть друзья, ну, как минимум, коллеги. Она зашла в переулок, где стояла телекоммуникационная кабина, и позвонила Элис из архива исследований. У нее удалось занять 800. Лордоинский круг со следующей зарплаты получит чуть меньше. В сознание Фионы проникла и другая еретическая мысль. Лордоинский круг, в конце концов, может вообще ничего не получить с ее следующей зарплаты. Зачем еще поддерживать Эссен? Ведь сейчас можно было купить кое-что получше. Вполне вероятно, Фиона могла получить амулет от Дельфийски дешевле, чем за 800 кредитов. Но он был так ей нужен, что рисковать было нельзя. Может, Мейбл и не была поразительно умна, но, получив предложение, наверняка пойдет узнать другие расценки. Фиона собиралась задать настолько головокружительную планку, чтобы никто не смог ее преодолеть. Да и украшение было из обыкновенного металла. Но будь оно даже из серебра, больше сотни за него ни один непосвященный не даст. Но я, посвященная, я понимаю тебя, Ашат, мысленно обратилась Фиона к Фамальхиванину. Ты ушел от меня не для того, чтобы унизить. Виной тому обстоятельства. Ты знал, что стоит тебе остаться, Эссианин повесит на тебя убийство Рут Дэш. Потому ты действовал без промедления и своим стремительным побегом нарушил его планы. Теперь ты ждешь, как поступлю я. Может быть, ты меня проверяешь? Ты хочешь знать, смогу ли я обнаружить твои следы? Смогу ли получить твой вольт, который ты оставил мне здесь, как напоминание? Фиона подождала, пока деньги от Элис поступят на ее счет, и тут же их обналичила. Затем смешалась с толпой. Группа вокруг Мэйбл быстро распадалась, ее приятели прощались. Фиона поймала нужный момент, натянула улыбку и направилась к ней симулировать случайную встречу. «Ничто не встанет у нас на пути, Ашат, у тебя и у меня, когда я, как покорная ученица, буду идти по твоим стопам к вершинам познания и прозрения». Через 15 минут Карднес Лу был у нее. Теперь ее ничто не держало на Деймосе. Она активировала билет, выданный советом, и ближайшим рейсом вылетела на землю. Остаток вечера Лукас просидел у телестены, вооруженный чайником успокоительного чая и бесконечным терпением. И смотрел, как земные парапсихологи демонстрируют себя в бизнесе. Терпение и чай были нужны до последней капли. Сеть была полна психов. Лукасу вполне легко удалось найти контакт некоего Эдгара Хеллеси, председателя независимого профсоюза психотроников, а также некой Джудит Имрин Наури, герданки, судя по имени, представительницы общества собирателей психоактивных артефактов, штаб-квартира которого находилась на Марсе. Было там и содружество ПАРАПС, объединяющее парапсихологов, и Лига друзей Медной Лозы. Организация с сомнительным названием «Человек нового типа» вызывала у Лукаса скрытое недоверие. Религиозную группу «Послы космических телепатов» он также отринул без долгих размышлений. И все равно оставалось еще 2 дюжины самых разнообразных объединений и союзов. Лукас начал искать рекомендации и цитирования, чтобы выяснить, кто из этих людей совершенно сумасшедший, а кто только немного. И размышлял, к какому эксперту обратиться, чтобы получить разумную рекомендацию. Ему вдруг пришла в голову доктор Дюваль из общества «Коммуникация без границ», с которой совет иногда сотрудничал. Психолог Дюваль, полная зрелая женщина с вампирскими бровями и усами, не вызывала у него симпатии, но, по его мнению, среди всех этих дилетантов была одной из немногих, кто действительно разбирался в своей специальности. Она работала в университете в Аксиене, еще одном поселении на западной окраине Атлантики, подобном Нью-Йорку. Код из начала алфавита свидетельствовал о том, что поселение находится прямо у американского побережья, то есть разница во времени составляет 3 часа. Лукас тут же без сомнений ей позвонил. Хотя была суббота, Жанин Дюваль охотно пошла ему навстречу. Она решительно предостерегла его относительно человека нового типа, что четко сошлось с инстинктами Лукаса, и тем самым подтвердила ее квалификацию. Потом она однозначно рекомендовала ему Хеллеси. «В нашем университете он выступает с лекциями на факультете когнитивных биосистем и нейротехнологии. Но, насколько мне известно, у него есть нагрузка и в Нью-Йорке. Он большой скептик и подходит ко всем паранормальным явлениям строго с научной точки зрения. Знаете, господин Хильдебрандт, я лично во все это не верю. Я думаю, в 90% случаев это лишь шумиха, суггестия, плохая методика или ошибка наблюдателя. Но из оставшейся пары процентов случаев, которые хотя бы стоят более тщательного исследования, большинство рассматривается как раз союзом психотроников. Это самое серьезное, что можно найти во всей этой сомнительной области». Кроме рабочего номера Хеллеси, который у Лукаса уже имелся, она дала ему и номер его нетлога, так что позвонить можно было прямо сейчас. Что Лукас и сделал. Эдгар Хеллеси был загорелым, здорово выглядящим 60-летним мужчиной. «Ваш друг с психотропными способностями, который только что прилетел на Землю?» — усмехнулся он. «Почему он не позвонит мне сам?» «Потому что у него нет нетлога, а я ужасно люблю звонить». Лукас сдерживал смех. Он понимал, о чем думает Хеллесси. Никакого друга не существует. Господин председатель подозревает, что Лукас звонит сам за себя и боится в этом признаться. «Ну, хорошо. Наш союз — независимая организация, выдающая свидетельства, которые признаются по всей Солнечной системе. Вам необходимо предъявить снимок МРТ головного мозга, который продемонстрирует физическую предрасположенность, а затем успешно сдать экзамены по герданской методике, что является собой...» Эдгар Хеллесси долго снабжал его подробностями, после чего замер. «Вы не записываете?» «Я все запомнил», — заверил его Лукас. «Но, возможно, лучшим вариантом было бы заранее встретиться и обсудить все лично. Конечно, я понимаю, что ваше время драгоценно, но у него действительно огромный талант». «Тогда наши тесты не вызовут у него проблем», — ухмыльнулся Хеллесси. Лукас не затруднил себя комментарием к этому выпаду. «Мы можем подъехать к вам на факультет. Вам больше подходит среда, пятница или, возможно, даже понедельник?» Он хотел встретиться как можно скорее, ради чего и применил этот давно проверенный трюк. Когда человеку все равно, он часто невольно выбирает вариант, прозвучавший последним, и будет уверен, что выбрал его сам. Но Хеллесси не попался. «Сейчас я в Сиднее и возвращаюсь через неделю. Позвоните как-нибудь на рабочей неделе», — без воодушевления сказал он. «Обязательно позвоню», — заверил его Лукас и прервал звонок. Затем бросил нетлок на стол, ухмыльнулся и закинул руки за голову. «Так дело не пойдет». Ашет с интересом наблюдал за ним. «Почему? Все выглядело так, будто ты уже затесался в их ряды». «Мы привлечем его внимание. Об этом и речи нет. Он назвал конкретное место, значит, наверняка не соврал. Если немного его подоставать, он с нами встретится. Но с ним у нас ничего не выйдет. Я думал, что можно будет договориться на стороне, без идиотских тестов. Но этот человек никому не верит». Лукас вздохнул. «В целом, я его понимаю. Его наверняка преследует толпы шарлатанов и психов. Меня он, например, явно определил как маниакально-депрессивного фантазера, который колеблется между нарциссизмом и комплексом неполноценности и думает, что он непризнанный телепат». Ашот разразился смехом. «Тебе ведь и телепатия не нужна, а ты видишь людей насквозь и без нее». «Ага. Может, мне тоже стоит предъявить снимок мозга и попросить сертификат?» Усмехнулся Лукас и пошел налить себе очередную кружку чая. С печалью он подумал о мешочке Гаммершаула, который наверняка Пинкертинка спрятала где-то здесь, в одной из сумок. Но пришлось сжать зубы и достать с чайной полки очередное безвредное эссенское лакомство. «Ну уж нет. Пусть лучше пальцы твои где-нибудь застрянут, лучше, чем ты снова свяжешься с пятеркой», — заявил он сам себе. «Например, в измельчителе для бумаг». В том, насколько мощно действие эссенских психоактивных веществ, Лукас совершенно не сомневался. Даже странно, как мало ими интересовались парапсихологи. У них были свои любимые столпы. Протонация — термин Бжетислава Кафки, экспериментального психолога и гипнотизера XX века. Или же морфогенетическое поле. Разные названия для некой информационной сферы, через которую можно выяснить нечто на расстоянии. Действительно, бессмертной казалась идея реинкарнации. Также в моде оставалось телекинетическое сгибание ложек. Когда речь шла об инопланетных источниках тайн и загадок, многие говорили об удивительных артефактах из лабиринта черных колодцев на Марсе. Кто-то упоминал герданские техники медитации, что, судя по всему, было вымыслом, но ни одно из парапсихологических объединений не имело ничего общего с Эссе. Никому, кто не точил зуб на Эссе, так, как Лукас, и в голову бы не пришло об этом задумываться. Но он, под впечатлением от встречи с Трэвисом, решил найти священную пятерку в сети. Он вводил все ее составляющие, то есть Гаммершал, Лайгер, Экре, Янтрун и Реве, во всех вариантах тиронской записи, затем наугад парочку других эссенских грибов. Сеть не распознала ни одного запроса. В шаманском хит-параде традиционно лидировали псилоцибе и пеотль, иногда встречалась и ашваганда. Самым свежим материалом, показанным по заданным ключевым словам, была статья двухдневной давности авторства некоего Джеральда Крейга, повествующая о каком-то эссенском магазинчике с неуместно напыщенным названием «Эссенская мудрость». На всем остальном дело было швах. Парапсихологи и правда совсем не интересовались Эссе и оссианами. Или, по крайней мере, не говорили об этом. Ровно в духе старой пословицы о тайных вещах. Лукас решил, что будет иметь оссенский магазинчик в виду, и занялся следующим запланированным делом — списком медиантов. Их должно быть около 10. Связываться с меньшим количеством опасно, с большим — неэффективно. С помощью нетлога Лукас вызвал список тех, с которыми за прошедшие годы пришлось сотрудничать, когда он в качестве представителя совета на некоторых мероприятиях сообщал информацию прессе. Он ограничился теми, кто был из НН-Йорка, но их все равно оставалось больше 60. Потому он просто просматривал имена и выбирал людей, о которых остались хоть в какой-то мере приятные воспоминания. Джозеф Аберни, Кэрол Беннет, Джеральд Крейг. Говоря прямо, Крейг ему особо не запомнился, но отметился своей статьей. Очевидно, тема психотроники его занимает. Лукас закончил на Зулу Зардозе и составил для себя фамальхивскую группу. Он тут же направит им первый вариант печатной заметки, как только они с Ашедом что-нибудь состряпают.